это фамилии забыл, было два, за митинг там в Минске открывали. И вроде там предупреждение дали, вот эти два. Понравились все. Надо дружить с Россией, раз. С Западом тоже налаживать отношения, два. Поднять старикам пенсии, три. Я особенно хочу уделить внимание на молодые семьи. Пособие очень маленькое. Допустим, мать сидит с ребенком дома и получает 270 тысяч. Это ни в какие ворота не лезет. Ну, наиболее респектабельно Санников на фоне остальных предыдущих. Связано, логично, строит речь, без запинок практически. И со всей этой шарашки 9 человек Терещенко еще более-менее уважение вызывает. Объективный и человек, который что-то видит, чего надо делать. И предлагает уже свою помощь в выполнении этих программ. А не один. Ну, еще более-менее, еще так адекватно можно было реагировать и слушать Никляева. Вот. Ну, как, ну, не такой шут, как все остальные. Хотя он понимает, что ничего у него не светит, все. Но он хотя бы излагал свою жизненную позицию, свое что-то вот такое, взгляды на жизнь. Вот. Ну и так немножко его помним по еще по старым временам. Никто. Ну потому что говорят всякую ерунду. И вы знаете, что да, это так не смешно слушать. Да. Зачем, если вы баллотируетесь эти кандидаты, как говорится, ну зачем именно на нашего сейчас президента говорить такое? Вы знаете, пока не было времени. Не смотрю. Ну не хочу и все. Не, в выборной кампании буду участвовать, но не смотрю.